Тирбах задорно тряхнул головою и тут же ухватил крепкими пальцами козырек, поправив фуражку, искоса, но с уважением посмотрел на застывшие у 75-го, миллиметров пушек расчеты, временно исполняющий обязанности командира утки отнюдь не бахвалился, экипаж его подводной лодки действительно рвался вступить в бой с двумя турецкими канонерками. Вот только ничего хорошего в таком столкновении для нее не было, слишком неравны силы. С американских голландов в такой стычке, пусть даже ночной, вообще мало пользы, на подлодках стоит только одно орудие, причем в жалкие 47 мм. Слабое и маломощное, его и с обычной полевой трехдюймовкой не сравнишь, не говоря о тех английских морских пушках, что стояли на турецких кораблях. Правда, можно было пустить в ход торпеды с самой убойной, чуть ли не пистолетной дистанции, темнота такой атаки только благоприятствовала, но именно этого русские моряки не желали делать категорически, весь расчет строился на иной вариант развития событий. Нижнеудинск. Большевики очень сильны, Мики. Я раньше даже не представлял, насколько чудовищна их мощь. Арчигов отхлебнул горячего рубинового чая, едва прикоснувшись губами к стеклу. Константин Иванович крепко держал за вычурную ручку массивный серебряный подстаканник, прилагая определенные усилия, чтобы не облиться кипятком. А такое несчастье могло произойти в любую секунду, так как вагон ощутимо потряхивало. Разболтанная за время гражданской войны железная дорога словно покрылась небольшими ухабами прогнивших шпал. Хотя труд путейцев совершил почти невозможное, да что там, совсем невероятное дело, еще год назад железнодорожные пути по всей Сибири находились в совершенной разрухе, и маршевая скорость паровоза в 10-15 верст в час казалась запредельной. Но опять же, все относительно. Если сравнить с положением в РСФСР, то нынешнюю ситуацию в Сибири можно назвать почти идеальным порядком, а Министерство путей сообщения отлаженным, как надежные швейцарские часы, механизмом, базирующимся на знаменитом немецком Орднунге. Впрочем, данное ведомство оставалось одним единственным наследием российских самодержцев, что ухитрилось пережить саму рухнувшую империю, причем и сейчас пребывало в относительно работоспособном состоянии, когда все вокруг находилось в крайне печальном виде. Как мы их, Константин Иванович не договорил, чуть ли не прикусив язык, вагон ощутимо тряхнуло. Генерал усмехнулся и посмотрел в окно, мимо которого медленно проплывал чистенький перрон станции, за которой виднелся дымящий сотнями печных труб уездный сибирский городок, освещенный красными бликами выползающего на горизонт солнца. Это был тот самый Нижнеудинск, где чуть больше года тому назад стоял поезд верховного правителя адмирала Колчака и золотые эшелоны, которые тогда плотно оцепили чешские солдаты. Больно жаждали мимолетные союзники несчастной России запустить блудливые ручонки в таящие неслыханные богатства утробы вагонов, обычных теплушек, набитых тяжеленными ящиками с вожделенным презренным металлом, вовремя вывезенным из Омска. Не срослось дельце у наших братушек новоявленных, так что Легия Банк они в Праге теперь вряд ли откроют. Хватит с них того, что и так здесь нахапали. Арчигов пожал широкими плечами, вспомнив горячие декабрьские дни уже далекого 1919 года, и сморщился от боли, задетая пулей ключица ныла до сих пор, и неудачное движение вызвало неприятный спазм. Константин Иванович погладил плечо ладонью и еще раз посмотрел на станцию. Нахмурив брови, генерал задумался на секунду, что-то подсчитывая, и улыбнулся самыми краешками губ. «Что с тобою, друг мой, не узнать? Ровно год тому назад, день в день, почти в тот же час, я был здесь, на этой самой станции, от Иркутска на Красноярск пошли, армию Капеля спасать, и меня вместе с ней», — усмехнулся Михаил Александрович, но генерал пропустил слова мимо ушей и лишь внимательно смотрел на станцию, мысленно представив те тягучие дни да забитые теплушками воинских эшелонов пути, рядом с которыми высились мрачные бронированные коробки, ощетинившиеся орудийными стволами башен. Сейчас не было ни бронепоездов, ни снующих кругом солдат, ни копоти с мусором на белом снегу, что тогда высился горками. Снег аккуратно перекидали в большие кучи, здание за лето тщательно отремонтировали, подкрасили, вставив в окна блестящие на солнце стекла. А из военных маячил одетый в новенькую черную шинель станционный смотритель, державший в руках жезл с круглым навершием. Чуть в стороне, куда уж тут денешься, верная примета мирного времени, Монументами высились несколько подтянутых жандармов, словно вернулось то прошлое, которое Россия потеряла в смутное лихолетие, затянувшееся на 4 года. Да, Константин Иванович не думал, что после всех завоеваний революции, Михаил Александрович усмехнулся при последних 2 словах, которые выговорил с непередаваемым сарказмом, я снова увижу самых настоящих жандармов на улицах. Словно и не было этой кровавой вакханалии минувших лет, прошла она, как кошмарный сон, и наступило прежнее спокойствие и порядок. Ага, как там у поэта написано, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. Арчагов удивился созвучию мыслей. Наверное, чересчур тесно общались они, чтобы не перенять друг от друга многое. Тут народная мудрость права. С кем поведешься, от того и наберешься. Слишком долго вы, я имею в виду имперские власти, верили в незыблемость устоев самодержавия, в прочность ее 2 основных столпов, солдата с винтовкой в руках и вот, жандарма. А ведь служивые, всего лишь мужики, обряженные в шинели, и стоило царю окончательно потерять их доверие, как монархия на эти самые штыки и была поддета. Жандармы, ХМ, все знающие, все умеющие, не дремлющие око. Много ли к ним прислушивались, а каково отношение было? Господа офицеры даже рук не протягивали, брезговались. Но сейчас-то, Костя, ситуация изменилась. Конечно, после того, как страну напрочь сожгли, стали взывать о пожарных. Хорошо погуляли, весело, с огоньком. Вечно русских из края в край бросает, это точно. Нехотя согласился Михаил Александрович, моментально помрачнев лицом. С души тошнит. Слишком грубо отрезал Арчагов. Чай был отставлен им в сторону, и генерал забрался крепкими пальцами в серебряный портсигар, выудив оттуда папиросу. «Ну и железная выдержка у тебя, Константин Иванович, я все думал, когда же задымишь? Ты совсем как немец стал, куришь после завтрака, обеда и ужина. Ты забыл еще про полдник и вечерний кофе. Ровно 50. Как видишь, слово дал и его держу. Так бросал бы ты это дело. Сам же мне говоришь, что курение вредно для здоровья. Если бы в рейды ходил, то да, дыхалка очень нужна, не курил бы, понятное дело. А так спокойная генеральская должность, весомый харч, что ж не подымить-то?» Арчагов усмехнулся, но его глаза, полыхнувшие болью, сощурились, под кожей на щеках заходили тугие желваки, да и голос стал уже не шутливый, а тоскливый. «Не могу бросить, Микки. 15 лет один и тот же запах всю душу выворачивает. Горелое мясо, жареная человечина. У меня в Афганистане парни в ПТРе сгорели, от пламени тела скукожились, в головешки превратились. Как вспомню ту копоть, так всю душу наружу выворачивает, только табак и спасает». Генерал в 3 затяжки добил папиросу и решительно смял окурок в пепельнице. После короткой паузы снова заговорил, но уже привычным для себя сухим и резким голосом, насквозь прежним, в котором полностью исчез человек и остался военный. «Так вот, Микки, я тебе сказал, что большевики чудовищно сильны. Победить белые не могли ни в каком случае. 1 шанс из 1000. Нам невероятно повезло, что красные завязли в Европе, погнались за миражом мировой революции. Как тот осел за морковкой. Какой мираж, Константин Иванович? Еще пара недель, и эта новая Батыева орда Францию захлестнет. Им там с Рейна до Парижа и Брюсселя идти всего ничего. Во-во, а я что тебе говорю? Чудовищно сильны большевики, особенно если в расчет тех кукловодов взять, что за ними стоят. Все правильно сделали, к своей вящей выгоде, режиссеры гребаные, и нашим, и вашим. И не возьмешь их за глотку, самим опасаться нужно, чтоб пальцы на нашей шее крепко не сжали. Арчагов нахмурился, сведя густые брови к переносице, пальцы простучали по столику затейливую барабанную дробь. Поезд дернулся, стал замедлять ход, но генерал не обратил на это внимания, продолжал говорить тем же голосом, словно размышляя вслух. Белому движению откровенно подфартило, просто жутко счастливое стечение обстоятельств. Тебя в июне 18-го из-под расстрела спасли, я в декабре следующего года в шкуре одного спившегося ротмистра очутился. Вроде маленькие, совсем незначительные нюансы, это я к роли личности в истории, но весьма значимые. Помнишь, Микки, восточную мудрость про лишнюю соломинку, что сможет сломать хребет здоровенному, но хорошо нагруженному верблюду? Арчагов криво улыбнулся, новостям из Европы следовало радоваться, только последние дни он не находил себе места. В голове погребальным колоколом билась одна мысль. Трапезунд. Никак выгорело дело. Тирбах пристально смотрел на вырастающий в темноте борт турецкого корабля. Тот словно вымер, на борту не было видно ни одного огонька, даже на палубаке, обычной матросской курилке на всех флотах мира, не мерцали огоньки папирос. И как офицер не вглядывался в ночную, хоть глаза выколи, густую темноту, но признаков жизни на канонерской лодке Айгин Рейс обнаружить так и не смог. Это означало только одно из двух. Либо штурмовая группа мичмана Осипова уже взобралась без шума на борт «Османа» и принялась вершить там зачистку, как любил выражаться его высокопревосходительство генерал-адъютант Торчагов в первый месяц обучения будущих боевых пловцов на учебной базе, что была основана на берегу Байкала у Лиственничного. Либо, что тоже весьма вероятно, экипаж там откровенно манкировал воинской службой и дрыхнул самым бессовестным образом. Такой вариант имел весьма высокую вероятность. На турецком флоте вот уже полвека царили весьма странные для любого европейского моряка порядки, начиная с дисциплины, и даже строгие и педантичные германские офицеры, всю войну проведшие на палубах османских кораблей, не смогли выбить из голов восточных союзников накопившийся за столетия груз дурных обычаев. Может быть, на борту нет никого, а команда канонерки сошла на берег еще вчера. Да что это за порядки у них такие? Идет война, а тут спят все кругом, и флот, и гарнизон. Тирбах задал себе еще один вопрос, на который пока не мог дать ответа, и усмехнулся, стараясь подавить предательскую нервную дрожь. Слишком рискованную задачу предстояло решить. Месяц тому назад в Севастополе, на борту флагманского императора Петра Великого, с ним беседовал адмирал Колчак. Да-да, именно беседовал, со всей искренностью, с которой маститый флотоводец может говорить с заслуженным офицером. Александра Васильевича заинтересовали некоторые моменты, связанные с августовским инцидентом на Сунгаре, что являлось строжайшим секретом, ибо тот мог привести к серьезным внешнеполитическим осложнениям между Сибирью и Китаем. Пометуя прямой на то приказ генерала Арчагова, Тирбах не стал хранить тайну. Дело в том, что южный сосед воспользовался революционными событиями и нагло захватил добрый десяток плававших по Амуру русских пароходов. Большинство из них удалось возвратить уже в конце лета, благо вступившие в строй мониторы и другие корабли Амурской флотилии вернули китайцам должное уважение к Андреевскому флагу. Но с двумя, которые были вооружены мелкокалиберными пушками и названы для вящего страха северных варваров, а именно так именовали русских ханьцы, речными крейсерами пришлось повозиться. Один был сразу перехвачен вьюгой, демонстративно направленные на китайцев орудийные башни тысячетонного бронированного монитора, из которых торчали весьма устрашающие стволы, привели моряков Поднебесной в состояние жуткой паники. Они сразу же выбросились на берег, оставив прежним хозяевам судно, и шустро, как ошпаренные кипятком тараканы, разбежались по тайге. Второй крейсер укрылся в левом притоке Амура, Сунгари, в Маньчжурии. К тому же китайцы, опасаясь ответного визита вежливости северного соседа, перегородили русло реки минным заграждением. Перед морским министром контр-адмиралом Смирновым встала трудноразрешимая задача, как без открытия стрельбы лишить южных соседей неправедно нажитого российского имущества и, если не отобрать его обратно, то полностью уничтожить. Вот тут-то начальство и вспомнило о секретной байкальской базе, и Тирбах получил приказ уничтожить китайский корабль, причем в самые сжатые сроки. Операцию разработали и провели за неделю, группу моряков с миной провели вверх по Сунгаре тайными тропами китайские разбойники-хунхузы, поставленные перед немудреным выбором, либо веревка на ближайшем суку, либо деньги, а потому, понятное дело, сразу же прельстившиеся навязчивым блеском презренного металла. Петр Игнатьевич решил лично произвести дерзкую и внезапную атаку на крейсер, считая, что будет не вправе отправлять в будущем своих моряков на смерть, не пройдя самому это первое испытание. Плавающий трехпудовый сюрприз спустили на воду, и, крепко держась за него, офицер с заслуженным минным квартирмейстером Волковым спустились вниз по Сунгаре по течению добрые три версты, кое-как опознав в ночной темноте вожделенную цель. Самым трудным делом оказалось прикрепить мину под днище, слушая, как сверху доносится непривычный для европейцев крикливый китайский говор. Ведь достаточно было бдительным вахтенным заподозрить неладное и бросить в воду гранату, так пришлось бы морякам уже утопленниками плыть вниз по течению вместе с тушками глушеной рыбы. Но, Как говорится, пронесло, и через 2 часа несчастный крейсер оказался переломлен чудовищным взрывом. Тирбах благополучно вернулся в Благовещенск, честно отработав, таким образом, полученные авансом долгожданные погоны капитана второго ранга. А потом было громыхание вагонов по бесконечным рельсам, от Амура до Урала, стремительный бросок через Каспий и Черное море на Сулин и Констанцу. И вот сейчас он пошел на еще более дерзкую операцию, которую со своими боевыми пловцами при строжайшей секретности тщательно отрабатывали 3 недели в казачьей бухте на мысу Херсонис. Адмирал Колчак не отказался от его дерзкого предложения, изложенного в рапорте, тем более что свое добро на подготовку успел дать и генерал Арчагов, торопившийся вылететь в далекую Сибирь. Страсбург. Не балуй, контра, не балуй. Жеребец нагло проигнорировал просьбу своего хозяина и боевого товарища, презрительно фыркнув и покосившись на него лиловым глазом, продолжая бить копытом по песчаному дну, разбрызгивая во все стороны холодную, в льдинках, воду. Странно, но зима до сих пор не вступила в свои права, серо и уныло кругом, река не замерзла, лишь у самых берегов можно было видеть тонкие наплывы льда, да кое-где виднелись грязные, в черной копоти снеговые разводы. Мерзость, а не погода, одна слякоть, постылая бесконечная осень, и нет радующего душу белого снежка, искрящегося искрами, да морозца, что слегка прихватывает раскрасневшиеся щеки. Отсутствует тут русская широта, все уныло и мерзко, смотреть тошно. Не балуй, всего замочил. Ну, ты и контра, сукин сын. Да не бей ты, а то выхолостить прикажу. Рокоссовский с усмешкой посмотрел на своего верного копытного товарища, с которым они проделали за последние месяцы долгий путь от самой Москвы. Сколько было этих рек и речушек, больших и малых, на боевых дорогах, в которых он поил своего коня. Названия сами о себе говорят: Днепр, Березина, Неман, Буг, Висла, Одер, Эльба. И вот, наконец, он поит коня в Рейне. А ведь были еще до этого в его жизни Кама, Тобол, Иртыш и Обь, и чуть-чуть не хватило, чтобы увидеть Енисей. Страшно подумать, что прошло чуть больше года, как от далекой сибирской реки судьба закинула его в самое сердце буржуйской Европы, заодно предоставив возможность в полной мере насладиться победой. Побывать в Варшаве и Берлине и питать надежду в скором времени увидеть и Париж, загадочный и манящий. Раскаленным ножом в кусок масла вошла Красная Армия в Германию, полностью разорвав взбаламученную страну на 2 половины за каких-то 4 месяца. Немецкий пролетариат повсеместно бастовал и брался за оружие, оказывая тем большевикам неоценимую помощь. Вот и сейчас, хоть и в полном враждебном окружении, провозгласили очередную Советскую Республику, Бременскую. Да и в Мюнхене вновь, как 2 года назад, тоже объявили народную власть, и по всей Баварии начались ожесточенные бои восставших коммунистов с внутренней контрреволюцией. Рокоссовский, пройдя весь этот путь от Одера до Рейна, прекрасно сознавал, что продвигаться вперед Красной Армии скоро станет намного труднее. Французская буржуазия, до смерти напуганная стремительным продвижением большевиков, пошла на сговор с германскими капиталистами, презрев, ради собственного спасения, даже ряд статей похабного Версальского мира. Более того, Париж не просто разрешил немцам увеличить армию и начать производить оружие, с запада принялись поставлять пулеметы, винтовки, пушки, снаряжение и даже танки. На западной окраине города громыхнули пушечные выстрелы, в перебранку снова вступили пулеметы, далеко над домами поднимался черный столб дыма, уходящий в серое хмурое небо. Там продолжали сражаться с конармейцами отступившие до самой границы разрозненные подразделения и группы немецких белогвардейцев. Они дрались вяло, не как прежде, видя, что сдержать яростный напор красноармейцев уже не удастся. И помощи, на которую германские офицеры и несознательные солдаты так рассчитывали, им не будет. «Ничего у вас не выйдет, буржуи недорезанные», — пробормотал Рокоссовский и посмотрел вправо, где чуть в стороне от красноармейцев оживленно разговаривали между собою солдаты в германской серой и во французской голубоватой униформе. Константин Константинович ожидал, что, войдя в Рейнскую демилитаризованную зону, его полк, шедший в авангарде армии, встретит ожесточенное сопротивление. Французы действительно начали стрелять, вот только чаще не в наступающих красных бойцов, а в своих собственных офицеров. Вчера целый батальон, выстроившись под красным знаменем, с громогласным пением интернационала перешел на сторону революции, началось братание братьев по классу. Добрый почин, что и говорить. Фронт по Рейну мгновенно рухнул, колеблющиеся французские части были спешно уведены за реку генералами, которые испугались своих же солдат, что за малым восстание не устроили. Вот только напрасно их превосходительство надеются стравить между собою народы, немцы и русские уже поняли, что простые французы, рабочие и крестьяне, обряженные в солдатские шинели, воевать с ними не станут, а повернут штыки против вековых классовых врагов. Нижнеудинск. Костя, если мы просчитались и большевизм поглотит Францию, как и Германию, то нам вскоре придется туго, а там пожар и на Англию легко перекинуться может. Хана будет им, полная хана. Что уж тут слова выбирать. Вот только такой расклад так же невероятен, как предыдущий случай. По теории вероятности, дважды зеро выпасть не может. Один раз хватит, пусть их результаты обнулятся. Англичане слишком любят спокойствие и порядок, чтобы начать весело поджигать свой собственный дом. Хоть люмпинов у них немало, но времена Кромвеля давно позади. Отвыкли наши джентльмены от революций, давно отвыкли. Так и у нас, Костя, революции никогда не было. А тут всю страну накрыло, как волной. Ага, сейчас. Плохо ты историю своей страны знаешь. Внезапно она началась, как же. Пятый год тебе что, не урок. И декабристы на Сенатской площади пивом с корюшкой торговали. Отвыкли. Держи карман шире. В любом русском бунтовщик спит, а поскреби чуток, так и Стенька Разин с Емельяном Пугачевым наружу живо проявится, а то вообще кудеяр какой-нибудь вылезет. Империю выручало, что наш мужик не образован. Зато, когда всякие интеллигенты, что по Женевам и Парижам обучались, бунт возглавили и Ленина своим атаманом сделали, вот тут мы все шкуркой полярной лисицы и накрылись. Арчагов хмыкнул, глядя, как чуть наморщился Михаил Александрович от такого замаскированного ругательства. Не любил монарх, когда вот так аргументы подбирали. А ведь сам мог душу облегчить крепким словцом, особенно когда любимым фотографированием занимался у громоздкого аппарата, и, позабыв обо всем на свете, не скупился на эпитеты. Впрочем, генерал за таким занятием своего венценосного друга видел только раз. Англичане по такому пути вряд ли пойдут. У них народишко позажиточней да образованный, так что чуму эту как-нибудь переживет, переболеет. Хм, недаром наш пока вечно живой Ильич свое учение с бациллами сравнивает. Моровое поветрие. Зато французы могут сломаться, Константин Иванович. Ну и хрен с ними, нам же лучше. Ты вспомни, Микки, когда это лягушатники нам были не то что друзьями, но даже союзниками. Арчагов криво ухмыльнулся, губы сжались. Глаза гневно сверкнули. Только в прошлую войну, кстати, в первый и единственный раз за всю историю, мы сражались вместе с Англией и Францией. Последняя, кстати, завсегда была враждебна России, вечный наш недруг, Микки. Тут исключений нет. Хотя, вроде как с Наполеоном мы при их поддержке воевали, но не припомню, чтобы наши солдаты дрались рядом с британцами. И я не припомню. После некоторых раздумий произнес Михаил. Во время зарубежных походов пруссаки, австрияки, шведы и прочие германцы сражались, а вот англичан не было. Ни при Лейпциге, в битве народов, ни при взятии Парижа. Вот видишь, Микки, какие они нам союзники. Мы всю войну захлебывались кровью, а они потом воспользовались плодами победы и развалили Россию, а заодно и Германию с Австрией. Как позже приложили руку и к распаду Союза, и там постарались на совесть, гниды. Это нам не союзники, Михаил Александрович, а вечные и постоянные враги, которые изредка надевают маску дружбы, но за ласковой улыбкой прячут нож. Из-под тишка напакостить норовят, это даже не волки, а именно шакалы, терпеливо ждущие своего часа. Да еще чужими руками норовят жар все время загробастать. Я не помню точно кто, но один из их премьер-министров так и сказал. Плохо, когда с Россией никто не воюет. Лорд Пальмерстон, если мне память не изменяет. Направив взор в окно, глухо произнес Михаил Александрович, на скулах которого заходили тугие желваки. Хотя в бытность великим князем он несколько лет прожил в Англии, изгнанный из России братом за марганатический брак, и вполне искренне наслаждался размеренной жизнью на Туманном Альбионе, но только последние месяцы император стал отчетливо понимать, насколько враждебна политика Англии по отношению к России, с неприкрытой корыстью и своим вековым постоянством. Ты, Микки, не обольщайся. Британцы, когда нужно до зарезу, сквозь задницу вывернутся, без мыла в любую щель пролезут, да так, что никто не заметит, даже не почувствует. Хм, о чем это я? Вспомни, как они нас уговаривали с Наполеоном воевать, с тем же кайзером, а в моей истории и с Гитлером. В коврик половой готовы были превратиться, лишь бы ноги вытерли. Всего год назад они рассуждали, что неплохо было бы Россию поделить между всеми заинтересованными союзными державами, пока наша страна ослабела, в раздорах и междоусобице погрязла. С нами как с дикими туземцами обращались, с презрением нескрываемым, я на собственной шкуре ощутил, когда с союзными послами переговоры в Иркутске вел. А теперь их хорошо поприжало, и маски сменились, заискивают перед нами, падлы. Куда им сейчас деваться? Михаил Александрович невесело рассмеялся. Только челом нам и бить, большевики уже вышли к Рейну. Впереди Эльзас и Лотарингия, а там и Париж близко. И в Англии не все ладно. Мне из Лондона доклады подробные шлют, там по стране идут забастовки и бурные манифестации, для разгона которых применяют даже танки. Ты, Микки, Ирландию еще вспомни, как британцы тамошним фениям кровавую Пасху устроили. Демократы, мать их за ногу, огнеметами людей жгли. Даже наши большевики, на что изуверы изрядные, до такого варварства не додумались. Смех и грех, но нам сейчас надо хорошо за Ленина помолиться, за успех его почти безнадежного предприятия. Ибо чем сильнее большевики ослабят Запад, пустит кровь союзникам, тем для нас лучше. Я бы даже помог им в этом благом деле. Но раз уж ты не желаешь, Микки, избавиться от комплексов. Это не комплексы, а старые привязанности, Костя. Просто я не хочу, чтобы большевики превратили эти страны в пепелища. Ты не знаешь, как хорошо прохаживаться по вечернему парижскому бульвару под старыми каштанами, молча смотреть на Сену, подниматься на Эйфелеву башню. Или просто дышать лондонским туманом ранним утром. Разве я сухарь? Понимаю, ностальгия. Да и людей жалко, они-то в чем виноваты? Солдаты кровь проливают, а политиканы вершат их судьбы и набивают карманы золотом. Нет, нет, Микки, Арчагов в искреннем порыве даже поднял ладони, хоть я и ненавижу эту западную либерастию, но помогать большевикам не буду, ибо это вернется рикошетом. Что у тебя за слова, Константин Иванович? Странно слушать столь неподобающие выражения от тебя, ты же генерал-адъютант. Мы в гимназиях с ней обучались, я тоже, но учителя во дворце строгие были. Я тебе скажу одно, пусть все идет своим чередом, ваше высокопревосходительство. Не стоит оказывать услуги врагу, с которым нам предстоит вскоре воевать. Сам же говорил мне про ту лишнюю соломинку, что может запросто сломать хребет любому верблюду. Говорил, ваше величество. Однако позволь задать тебе всего один вопрос. Глаза Арчагова чуточку сверкнули, и Михаил поневоле напрягся. Император по своему опыту знал, что сейчас его хитроумный друг уже задумал какую-то гадость своему противнику, причем совершенно непредсказуемую. Ответь мне, какой верблюд в караване везет на своем горбу самый тяжелый груз? Самый сильный, не иначе. После короткой паузы, потраченной на поиск потаенной каверзы, без которых Арчагов никогда не обходился, тихо произнес Михаил Александрович. И тут же в ответ прозвучал злорадный генеральский смех, дребезжащий нехорошими нотками. Нет, Микки, самый тяжелый груз несет самый тупой верблюд. И для наших союзников мы были прошлую войну именно таким двугорбым. Даже сейчас, находясь на краю пропасти, они привычно пытаются скинуть на нас бремя войны, мы же заранее подставляем плечи, как тот верблюд спину. Ну и как нас именовать прикажете? Что ты предлагаешь? Император прикусил губу, но обиды не держал. Константин Иванович назвал вещи своими именами. Такая грубая и нарочитая прямота друга иной раз его извила, как человека, но зато шла во благо императору, а потому прислушаться к нему было необходимо. Еще не было случая, чтобы, задав вопрос, Арчагов не имел на него своего ответа. Пока ничего не предлагаю, Микки, только спрошу тебя еще раз. Ты хочешь увидеть Петербург, походить по Дворцовой площади, прогуляться по набережной, полюбоваться золоченым адмиралтейским шпилем, посмотреть на разведенные над Невой мосты, вдохнуть полной грудью свежего соленого воздуха Балтики. Ты, Костя, кружево не плети, говори прямо. Дорога в Петербург для нас идет только через пепелище Парижа, взятого красными через пару месяцев. а посему мы должны скинуть весь груз на спины наших заклятых друзей, все лишние соломинки. Если сломаются, то и хрен с ними. Но с большевиков они огромную плату поперед возьмут, причем кровью. Но мы же взяли на себя определенные обязательства, Костя. Или ты уже о них подзабыл? Взяли, выполним. Но чуточку позже. Так и поясним, не получилось вовремя, господа хорошие, задержка-с. Нам нужно, как тому пакостливому коту, сначала нагадить им в ботинки. Арчагов громко засмеялся, только смех генерала был нехорошим, наигранным, злым. Видишь ли, Михаил Александрович, мы должны сделать все, чтобы красные перебросили на Западный фронт как можно больше сил. Тогда дорога на Петербург и Москву для нас будет открыта. Слишком мне не нравится, что Фрунзе развертывает свежие дивизии у нас под самым боком, а посему хорошо будет, если красные перебросят на Западный фронт хотя бы половину своих резервов. Да, только этот вариант принесет нам полный успех, и мы сможем до осени освободить Россию. В противном случае ход войны становится для нас совершенно непредсказуемым. А тут нужна только беспроигрышная ситуация. Что ты предлагаешь? Михаил Александрович демонстративно пожал плечами с самым безмятежным видом, хотя с натянутыми в звонкую струну нервами прислушивался к другу. Только спросил с улыбкой. Совершенно не представляю, как можно заставить красных перебросить дополнительные подкрепления на Рейн, задействовав последние резервы. Они что, Костя, должны полностью ослепнуть и не видеть угрозу, идущую с юга и Сибири? Ослепнуть. Хм, а в этом что-то есть. В свое время Полифем на один трюк попался. Трапезунд. Огромный корпус транспорта «Шахин», высевшийся черной глыбой, служил неплохим прикрытием для небольших канонерских лодок «Айгин» рейса перевеза от атаки стремительных русских «Новиков» с внешнего рейда, вот только турецкие моряки явно не рассчитывали на подобный ночной визит из самой гавани. Наши сигналит. Молодой старшина, стуча зубами от охватившей нервной дрожи и забыв про субординацию, чуть тронул сидящего рядом с ним Тирбаха за локоть. Тот понимающе улыбнулся. Парня колотило отнюдь не от страха, нет, просто в первый раз идет в бой, ведь темнота в любую секунду может быть взорвана яркими вспышками выстрелов, а по их утлой лодочке пройдется свинцовым гребнем длинная пулеметная очередь. Тут даже повидавшего вида боевого офицера мандраж одолеть может, не то что не обстрелянного унтера, пусть и хорошо обученного за долгие месяцы и даже подравшегося с партизанами на далеком Амуре. Все же первый выход на такое дело. Вижу. Коротко бросил в ответ Тирбах. Прищурив глаза, он хорошо видел короткие вспышки фонарика, сигнализирующие, что захват канонерки «Айгин Рейс» прошел как по маслу. Сглотнув противную сладость сиропа, пришлось таким морякам схрумкать по большому куску рафинада, испытанного средства, дабы глаза в темноте лучше видели. Петр Игнатьевич чуть привстал и, улучив момент, уцепился за скобы шторм-трапа. Быстро перебирая руками и ногами, офицер поднялся на борт турецкого корабля и тут же наткнулся на ухмыляющегося мичмана Осипова. Даже в темноте была видна улыбка на чумазом, в маскирующих лицо черных полосах и разводах сажи, лице старого служаки, сжимавшего в руке наган, на ствол которого был приспособлен толстый цилиндр глушителя, что были изготовлены еще в лиственничном. Тут полный бардак творится, командир. Шепот широкоплечего, с могучей грудью мичмана походил на грохот камней в оцинкованной бочке. Тихо взяли, никто пикнуть не успел. Всех порешили. Обижаешь, Петр Игнатьевич. Осипов фыркнул. Тепленькими слепили, обидно, даже пострелять не пришлось. Здесь только два десятка с офицером, и спали все как сурки, даже вахтенные. Экипаж на берег давно списали, да и этих нужно следом за ними отправить. Это ведь не флот, а полнейший бардак, право слово. Тирбах мельком мазнул взглядом вокруг и пришел к точно такому же выводу: лучше не иметь флота, чем служить на таком. Ладно, война, она многое спишет, но ведь какой-то порядок держать нужно. А тут палуба бог знает сколько не драилась, загромождена какими-то железками, вместо облупившейся краски ржавчина, везде в глаза бросаются следы нерадивости, действительно бардак, если не хуже. В пушках чуть ли не мокриц разводит, боюсь, опасно с них стрелять. Мичман, демонстрируя искреннее презрение, сплюнул на палубу. Пошуметь придется, командир, пока их почистишь. Снарядов три десятка имеется, так что поддержим наших, если что не так пойдет. Только пробонить хорошо нужно, иначе нельзя. Тирбах внимательно посмотрел на спящий берег, лишь кое-где освещенный тусклыми огоньками коптилок и ламп. Казалось, что южный город спал беспробудным сном, но это было не так, далеко не так, как знал офицер. Где-то в глубине ночи уже рыскали по его узким улицам небольшие группы русских солдат из тех, кто заранее под разными личинами прибыли в Трапезунд или высадились на берег час назад, доставленные сюда подводными лодками, рыболовецкими шаландами или контрабандистскими шхунами. На последние турки всегда смотрели сквозь пальцы. Доброхотов среди местного греческого населения хватало с избытком, долгие годы лелеемая ими месть к вековым угнетателям вырвалась на волю. И можно было не сомневаться, что сейчас потомков древних эллинов на улице намного больше, чем русских. Да и уцелевшие от резни 5 лет тому назад армяне принимали в подготовке восстания самое активное участие, рассчитывая на защиту русских штыков, ненависть к туркам наследники царя Тиграна впитывали с молоком матери. Перевеза взята, Петр Игнатьевич, как и Шахин, сигналит о 7 убитых османах, у нас потерь нет, на канонерке имеются снаряды, баковое орудие уже может стрелять. Хорошо, баньте пушку, мичман, шумите, но тихо. И без приказа не стрелять, передайте на другие корабли, на тюлень тоже. Вполголоса, сквозь зубы пробормотал Тирбах, продолжая смотреть на спящий город. Ставки сейчас были предельно высоки, в Трапезунде находились огромные склады кавказской армии, оставленные 3 года тому назад солдатами, бросившими фронт. Кое-что турецкие аскеры использовали, часть растащили местные жители, но большая масса оружия, боеприпасов, снаряжение и амуниции была еще относительно пригодной для использования, кому из крестьян нужны в хозяйстве пушки без лафетов, бомбометы или самое разнообразное инженерное имущество. Русское командование потому решило брать Трапезунд во второй раз, но уже внезапной атакой с моря и высадкой десанта. Свою задачу он уже выполнил, но в городе стрельбу следует ожидать каждую минуту, не у всех же пойдет как по маслу. Так что времени терять было нельзя. Пара 4-дюймовых английских пушек, установленных на каждой из канонерок, способны были хорошо устрашить турецких аскеров и не дать им уничтожить вдругорить приобретенное достояние. Страсбург. Что, товарищ комполка, призадумался. За спиной раздался знакомый голос, и Рокоссовский, отбросив воспоминания о проделанном пути от заснеженной Сибири до промозглой Франции, обернулся. Начальник дивизии Тимошенко ему нравился, хваткий и решительный украинец, он недаром слыл одним из лучших командиров прославленной уже в боях и походах первой конной армии. Да вот, Семен Константинович, стоял и думал, каким меня ветром от Енисея до Рейна занесло. Эка невидаль, Рейн. Пренебрежительно взмахнул рукой Тимошенко. Наш Днепр намного шире, а уж с Волгой и сравнивать нечего, срамота одна, канава канавой, тьфу. А еще ждут нас, товарищ Рокоссовский, ихние. Начдив даже наморщил широкий лоб, припоминая название «Сена и Луара». «Мы еще из Темзы своих лошадей поить будем. Мировая революция, брат, идет, не хухры-мухры. У меня в полку всего 200 бойцов осталось, из них треть в пулеметном эскадроне». Угрюмо бросил в ответ Рокоссовский, недовольно покосившись на жеребца. Тот продолжал баловать, расплескивая кругом воду. «Радовался жизни, мерзавец эдакий. Эко он у тебя игривый. Давай мену устроим, комполка, твоего на мою кобылу аглицких кровей. Не согласный я, Семен Константинович, не обижайся. Мы с контрой до самого Парижа дойдем. Жаль». С вздохом истового ценителя лошадей недовольно буркнул Тимошенко, завистливо покосившись на притихшего жеребца. Тот, словно поняв, что разговор зашел о нем, свирепо косил глазом в сторону начдива да показывал крепкие зубы, кусался, стервец, как та собака злая. Хорош конь, цены ему нет, а насчет потерь скажу честно, так они у всех большие. Но есть у меня хорошие новости, Константин Константинович, пополнение подошло, большое. Сразу же поинтересовался Рокоссовский, с души которого словно упал тяжелый камень. Но Тимошенко мотнул головой в сторону, и командир полка тяжело вздохнул.